Кровь 5. Стратегия выживания. Мои действия после того, как я узнала, что я вампир, были стремительны. Я дворянка, скорее всего, буду красавицей. И вот в том, что я считала своей беззаботной жизнью, наметился резкий перелом. Я должна скрыть то, что я вампир любым путём. Мне надо срочно понять всё о способностях, о которых до данного момента я не особо-то и думала. Нет, я, конечно, прокачивала немного магию. Но вот все остальные способности меня практически не интересовали. Мне казалось, что все эти способности – это просто то, что делает жизнь более удобной. Я дворянка, так что даже если у меня и не будет способностей, я спокойно смогу прожить. Но теперь всё поменялось. Мне надо добыть способность, которая может скрыть, что я вампир любыми путями. Поскольку есть оценка, должно быть и что-то, что может запретить оценку. Проблема только в том, как получить эту способность. Как я не пыталась получить её за очки способностей, когда этого получила оценку, но это оказалось невозможно. Похоже, Бог не реагирует, если не произносится точное название способности. Но я-то не знаю, что за способность мне нужна. Я пыталась использовать слова «запрет оценки», «запрет» и т.д., но попаданий нет. Мне надо узнать название всех способностей. Мне нужна информация. Поэтому мне нужны книги. Из подслушанных разговоров слуг такую информацию не получишь. Они только о пауке и болтают. Хотя меня это и бесит, но сейчас не время для этого. Слухи хороши, когда надо узнать, что происходит в данный момент. А вот за знаниями надо обращаться к книгам. Я укрепилась в своём мнении и решила действовать ночью, когда все спят. Я не могу действовать днём, потому что в это время вокруг меня всё время вьются слуги. Но учитывая мою ночную природу, делать что-то ночью для меня даже легче. Сопротивляемость сонливости тоже оказалась полезна. Если подумать, то как вампир, я и должна себя лучше чувствовать по ночам. Моё состояние днём обычно бывает сонным. А ещё когда я видела кровь, льющуюся из бандитов, то мой рот заполнялся слюной. Так что если присмотреться, многое указывало на это. Вот только кровь я не пила с рождения. Да и под солнцем не превращаюсь в прах. Интересно, вампиры в этом мире отличаются от вампиров на Земле? Если найду какие-то книги по вампирам, то нужно будет их прочитать. Я выскользнула из комнаты, стараясь оставаться незаметной. Хотя остальным я этого и не показывала, я уже могу стоять и ходить. А дверь легко открыть, если её не запирают. Поскольку я живу в громадном особняке, то я не знаю, где библиотека. Мало того, не все спят по ночам, есть и охрана. Я стараюсь идти незаметно, чтобы меня не заметили. Я осторожно проверяю каждую комнату в поисках библиотеки и возвращаюсь обратно тем же путём, когда устаю, чтобы заснуть как невинный младенец. Так продолжалось несколько дней. Поскольку я продолжала свои действия в течение нескольких дней, то получила способность незаметность. Интересно, эта способность делает меня менее заметной? В данный момент это было бы неплохо. Мало того, ночное зрение поднялось до 3-го уровня. Оно у меня с рождения? Или я просто этого не замечала? Не знаю, что из двух, но похоже, ночное зрение у меня уже было. И, наконец, я нашла библиотеку. С этого момента я проводила в библиотеке каждую ночь, читая всё подряд. Хотя поначалу читать было и тяжело, но когда я думала, что от этого зависит моя жизнь, я начинала стараться ещё больше. Если бы я начала с книг типа Уголовного кодекса, то было бы очень сложно. Но, к счастью, в библиотеке были и книги, ориентированные на детей, которые как раз и созданы для того, чтобы научить ребёнка читать. Поскольку они выглядят старыми, наверное, ещё отец учился по ним. В библиотеке множество книг, ориентированных на мальчиков. Таким образом, ночное зрение поднялось до 6-го уровня, а сопротивляемость сонливости стала 2-го уровня, пока я училась читать. Незаметность стала 3-го уровня, и появились способности бесшумность и чувство присутствия. Я собираю всё больше и больше способностей, которые нужны в основном убийцам. После этого я решила, что пришла пора читать все книги подряд. В этом мире на корешках не пишут название книги, так что понять, о чём книга, при взгляде на неё нельзя. Так что у меня нет выбора, кроме того, как продолжать читать всё подряд, пока я не найду нужную книгу. Благодаря этим действиям я получила способность концентрация, память, способности к вычислению и параллельное мышление. Как ни посмотри, но наличие таких способностей у ребёнка – это странно, верно? Похоже, я всё больше и больше копаю себе яму. Но сделать ничего не могу, стоит вопрос о моём выживании. Если мне удастся скрыть тот факт, что я вампир на церемонии оценки, то мне придется скрывать и все остальное. Так я и проводила все время, днем ведя себя как ребенок, а по ночам забираясь в библиотеку. Из-за паука и прочих событий, которые происходили в моем дому, стало трудно пробираться в библиотеку. Чем больше людей вокруг, тем больше возможность быть обнаруженной. В какой-то момент мне приходилось сдаваться и возвращаться к себе. Этот паук доставляет столько беспокойства нормальным людям. Но вот его действия все больше меня интересуют. Он действует прямо как человек. Хотя и вырезает бандитов по округе без всякого сострадания, но при этом лечит жителей города. Мать, конечно, говорит, что это священный зверь, но я-то видела его вживую. Так что скорее это злобный монстр с человеческим сознанием. Вот только не говорите, что это тоже реинкарнированный. Такого просто быть не может. Это было бы уже слишком. Способность достигнута. Получена способность предсказания первый уровень.